Жорж Семенон. Кабачок ньюфаундлендцев. Глава 7. По-семейному. Это была ситуация, которая создаются сами собой, но из которых трудно выпутаться. Мари Леонек была в Фекане одна, ее рекомендовал супругам Мегре, их общий знакомый, поэтому она завтракала и обедала вместе с ними. И вот явился ее жених. Они все четверо сидели на пляже, когда колокол гостиницы оповестил о том, что пора завтракать. Пьер Лекленш заколебался и нерешительно посмотрел на остальных. «Пойдемте, нам поставят еще один прибор», – сказал Мегре. И взял жену под руку, чтобы перейти дамбу. Молодая пара молча последовала за ними. Вернее, молчал радист. Мари говорила в полголоса, но решительным тоном. «Ты знаешь, о чем она?» – спросил у жены комиссар. «Да, она мне 10 раз повторяла это сегодня утром, советовалась, правильно ли так будет. Она уверяет, что не сердится на него, что бы ни произошло, понимаешь? Не упоминает о женщине, делает вид, что не знает, но сказала мне, что все же подчеркнет слова, что бы ни произошло. Бедная девочка. Она поехала бы за ним на край света». «Увы», – вздохнул Мегре. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего. Это наш стол». Завтрак прошел спокойным, слишком спокойным. Столы стояли близко друг к другу, так близко, что нельзя было громко разговаривать. Мегре нарочно не смотрел на Лекленша, чтобы не смущать его. Состояние радиста внушало ему тревогу. Беспокоило оно и Мари Леонек, и это было видно по ее расстроенному лицу. Молодой человек был по-прежнему мрачен и подавлен. Он ел и пил, отвечал на вопросы, но мыслями был далеко. И несколько раз, услышав шаги у себя за спиной, подскакивал, словно к нему приближалась опасность. Окна столовой были широко раскрыты, и в них виднелось море. Все в солнечных бликах. Было жарко. Лекленш сидел спиной к пейзажу и по временам резко и нервно оборачивался, вглядываясь в горизонт. Говорила одна госпожа Мегре, обращаясь главным образом к девушке и касаясь разных мелочей, чтобы прервать тягостное молчание. Казалось, здесь и речи не было о каком-нибудь драме. Обстановка семейной гостиницы, мирный звон посуды, на столе полбутылки бордо и бутылка минеральной воды. Управляющий гостиницы даже ошибся, подойдя во время десерта к столу и спросил, приготовить комнату для этого господина. Он смотрел на Лекленша, почуял жениха и, конечно, принял супругов Мегре за родителей девушки. 2-3 раза радист, как и во время очной ставки, быстрым, но очень слабым, очень усталым движением, провел рукой по лбу. «Что будем делать?» Все четверо стояли на террасе, столовая опустела. «Может быть, посидим немного?» – предложила госпожа Мегре. Их шезлонги были тут же на гальке пляжа. Супруги Мегре уселись, молодые люди с минуту смущенно стояли перед ними. «Мы немного пройдемся», – осмелилась, наконец, Мари Леонек, слегка улыбнувшись госпоже Мегре. Комиссар раскурил трубку и, оставшись наедине с женой, буркнул. «На этот раз у меня вид форменного тестя». «Они не знают, что делать. Они в неловком положении», – заметила его жена, провожая их глазами. «Посмотри на них. Они смущены. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, у Мари характер сильнее, чем у жениха». Во всяком случае, жалко было смотреть на его тщедушную фигуру, когда он шел словно нехотя, не обращая внимания на спутницу и, как казалось издали, не произнося ни слова. Чувствовалось, однако, что она старается изо всех сил развлечь его, болтает и даже пытается выглядеть веселой. По пляжу гуляли и другие, но только один Лекленш был не в белых брюках. В своем городском костюме он казался еще более печальным. «Сколько ему лет?» – поинтересовалась госпожа Мегре. С полузакрытыми глазами, откинувшись в кресле, муж ответил: 19. Мальчишка. Боюсь, попадется, как птичка в лапы кошки». «Почему? Разве он виновен?» «Вероятно, убил не он. Нет, готов дать руку на отсечение, но все-таки боюсь, что он пропал. Посмотри на него и на нее». «Ну, полно тебе. Останься они на минутку одни, сразу же начнут целоваться». «Возможно». Мегре был настроен пессимистически. «Она лишь немного старше его, очень его любит, готова стать славной маленькой женщиной». «Почему ты думаешь, что этого не будет?» «У меня такое впечатление. Ты разглядывала когда-нибудь фотографии рано умерших людей? Меня всегда поражало, что в этих портретах, сделанных, впрочем, тогда, когда люди эти были совершенно здоровы, всегда есть что-то мрачное. Можно подумать, что у тех, кому суждено стать жертвами драмы, их судьба написана на лице. И тебе кажется, что этот мальчик, он грустен. Он всегда был грустным. Родился бедняком. Он страдал от своей бедности. Работал изо всех сил с таким остервенением, с каким мы, случается, плывем против течения. Ему удалось стать женихом прелестной девушки более высокого общественного положения, чем он. Так вот, я не верю, что из этого будет толк. Посмотри на них. Они борются. Они хотят быть оптимистами, пытаются верить в свою судьбу. Мегре говорил мягко, приглушенным голосом, следя глазами за двумя фигурами, выделявшимися на фоне сверкавшего неба. «Кто официально ведет следствие?» «Жерар, комиссар из Гавра. Ты его не знаешь. Умный человек». «Он думает, что Лекленш виновен?» «Нет. Во всяком случае, у него нет доказательств, нет даже никаких серьезных версий». «Ну, а ты что думаешь?» Мегре повернулся, словно для того, чтобы посмотреть на траулер, который скрывали дома. «Я думаю, что это был трагический рейс, по крайней мере, для двоих людей. Настолько трагический, что капитану Фаллю пришлось умереть. А радист не может теперь продолжать нормальную жизнь». «Из-за женщины?» Не отвечая прямо на вопросы жены, Мегре продолжал: «И все другие, даже не причастные к этой драме, вплоть до кочегаров, невольно были отмечены ею. Они вернулись озлобленные, встревоженные. Двое мужчин и одна женщина в течение 3 месяцев переживали на корме трагедию. Несколько черных переборок, продырявленных иллюминаторами. И это было достаточно, чтобы...» «Я редко видела, чтобы какое-нибудь дело производило на тебя такое впечатление. Ты говоришь о троих. Что они могли там делать в открытом море?» «Да». «Что они могли там делать?» «Нечто такое, чего было достаточно, чтобы убить капитана Фаллю. И чего до сих пор достаточно, чтобы сбить с толку этих двоих, которые, кажется, пытаются отыскать в прибрежной гальке остатки своей мечты». Молодые люди приближались, опустив руки, не зная, должны ли они из вежливости присоединиться к супругам Мегре или из скромности удалиться. За время прогулки Мари Леонек совсем приуныла. Она бросила обескураженный взгляд на госпожу Мегре. Видно, все ее попытки, все порывы разбились о стену его отчаяния и инертности. У госпожи Мегре была привычка закусывать между обедом и ужином, поэтому около 4 часов они все четверо сели за столик на террасе гостиницы под полосатыми зонтиками, создавшими атмосферу искусственного веселья. В 2 чашечках дымился шоколад, Мегре заказал пиво, Лекленш – рюмку коньяка с водой. Говорили о Жерисане, учителе из Кемпера, который обратился к Мегре с просьбой помочь радисту и привел сюда Мари Леонек. Обменивались банальными фразами. «Это самый хороший человек на свете». Говорили на эту тему без убежденности, надо же было о чем-то говорить. Вдруг Мегре заморгал глазами, устремив их на пару, приближавшуюся вдоль дамбы. Это были Адель и Гастон Бюзье. Он весь расхлябанный, шел развинченной походкой, засунув руки в карманы, сдвинув соломенную шляпу на затылок. Адель, как обычно, была оживлена. «Только бы она нас не заметила», — подумал комиссар. И в тот же момент взгляд Адели встретился с его взглядом. Женщина остановилась и что-то сказала спутнику, который попытался ее отговорить. Слишком поздно. Она уже пересекала улицу. Оглядев столики на террасе, она выбрала самый близкий к Мегре и села так, чтобы Мари Леонек оказалась прямо напротив нее. Гастон Бюзье, пожав плечами, последовал за ней, проходя мимо комиссара, дотронулся до шляпы и уселся верхом на стул. «Что ты закажешь?» «Уж, конечно, не шоколад. Кемель!» «Разве это уже не было объявление войны?» Упомянув о шоколаде, она посмотрела на чашку девушки. И Мегре увидел, что Мари Леонек задрожала. Мари никогда не видела Адели, но разве она не поняла? Она посмотрела на Лекленша, тот отвернулся. Госпожа Мегре 2 раза толкнула ногой мужа. «Но если нам вчетвером прогуляться до казино?» Она тоже угадала, но никто ей не ответил. Только Адель за соседним столиком вздохнула. «Какая жара! Возьми мою жакетку, Гастон!» И сняла жакет, оставшийся в юбке и розовой шелковой блузке с голыми руками. Ни на мгновение она не сводила глаз с девушки. «Тебе нравится серый цвет? Ты не находишь, что следовало бы запретить носить такие скучные цвета на пляже?» Реплика, конечно, идиотская, но Мари Леонек была в сером. А та другая явно добивалась ссоры любым путем и как можно скорее. «Официант, вы сегодня нас обслужите?» Голос у нее был пронзительный. И, казалось, Адель нарочно утрирует его вульгарность. Гастон Бюзье чуял опасность, он знал свою любовницу. Он сказал ей несколько слов полголоса, на что она очень громко ответила. «А в чем дело? Разве терраса не для всех?» Только госпожа Мегре сидела к ним спиной. Мегре и радист в профиль. Мари Леонек лицом. «Все люди одинаковые, не правда ли? Только бывают такие, которые валяются у вас в ногах, когда их никто не видит, и даже не здороваются с вами, когда они не одни». Она расхохоталась мерзким смехом и в упор посмотрела на девушку, которая вся зарделась. «Сколько с нас официант?» – спросил Гастон Бюзье, спеша прервать сцену. «Мы не торопимся. Повторите, официант, и принесите мне земляных орехов. У нас их нет». «Тогда сходите и купите их для меня. Вам ведь за это, по-моему, платят». 2 соседних столика тоже были заняты. Все посмотрели на новую пару, которую нельзя было не заметить. Мегре был встревожен. Он, безусловно, хотел положить конец этой сцене, которая могла закончиться плохо. Но перед ним весь дрожа сидел радист, и комиссар внимательно наблюдал за ним. Это было как вскрытие. Лекленш не шевелился, он сидел не лицом к женщине, но все-таки должен был неясно видеть ее слева, во всяком случае, видел розовое пятно ее блузки. Глаза его тускло-серые были устремлены в одну точку, а рука, лежавшая на столе, медленно-медленно сжималась, как щупальца морского животного. Пока еще нельзя было ничего предсказать. Что он? Вскочит и убежит? Или бросится на ту, которая говорит, не переставая? Или... Нет, он не собирался делать ничего такого. С ним происходило нечто более странное. Сжималась не только его рука, сжималось все его существо. Он съеживался, уходил в себя, не шевелился. Но эта полная неподвижность становилась просто невероятной. Это напоминает мне одного моего любовника, который был женат и имел 3 детей. Мари Леон тяжело дышала. Чтобы скрыть волнение, залпом выпила свой шоколад. Это был самый страстный человек на свете. Иногда я отказывалась принять его, и он рыдал на лестничной площадке. Моя крошка Адель, моя обожаемая малышка, изрядно отравляя кровь другим жильцам. Однажды в воскресенье встречаю его. Он гуляет с женой и ребятами. Слышу, жена спрашивает, кто эта женщина, а он с важностью отвечает. Конечно, шлюха, видно уже потому, как она одета. И Адель рассмеялась. Она разыгрывала комедию для публики, старалась угадать по лицам окружающих, какое производит впечатление. Есть все-таки люди со слабым характером. Спутник ее снова вполголоса попытался ее урезонить. А ты помалкивай. Я плачу за то, что заказала, правда? Никому не причиняю вреда. Значит, мне никто не может ничего сказать. А где же орехи, официант? Подайте еще кюмеля. Может быть, пойдем, предложила госпожа Мегре. Но было уже поздно. Адель завелась. Чувствовала, что если они попробуют уйти, она пойдет на все, чтобы устроить скандал. Мари Леонек неподвижно уставилась на стол. Уши у нее горели, глаза сверкали, губы раскрылись от тоскливого волнения. Лекленш опустил веки и сидел, ничего не видя, застывшим лицом. Рука его все так же безжизненно лежала на столе. Магрэ никогда еще не имел случая так подробно разглядеть его. Лицо у радиста было одновременно и очень молодое, и очень старая, как это часто бывает у подростков, проживших тяжелое детство. Лекленш был высок, выше среднего роста, но плечи его еще нельзя было назвать мужскими. Кожа, отнюдь не холеная, была покрыта веснушками. В тот день он не побрился, и на щеках и на подбородке проглядывала светлая щетина. Он не был красив. В жизни ему, должно быть, редко приходилось смеяться. Напротив, он, видимо, часто не досыпал. Много читал, много писал в холодных комнатах, в корабельной каюте, во время качки, при свете плохих ламп. Мне, в сущности, противнее всего, что так называемые порядочные люди стоят не больше нас. Адель готова была брякнуть что угодно, лишь бы добиться своего. Например, девицы, которые строят из себя белых голубок, а сами бегают за мужчинами так, как не посмела бы ни одна шлюха. Хозяин гостиницы, стоя на пороге, казалось, взглядом спрашивал своих клиентов, не следует ли ему вмешаться. Теперь перед глазами Мегре был только один Лекленш крупным планом. Голова радиста немного наклонилась вперед, глаза так и не открывались, но из-за закрытых век одна за другой сочились слезы, пробивались сквозь ресницы, задерживались в них и извилистыми линиями текли по щекам. Комиссар первый раз видел, как плачет мужчина, но впервые это зрелище до такой степени взволновало его. Может быть, потому что Лекленш молчал, и все его тело было неподвижно. У радиста остались живыми только эти жидкие жемчужины. Все остальное умерло. Мари Леонек ничего не видела. Адель собиралась разглагольствовать дальше. И тут, в следующую секунду, Мегре что-то интуитивно понял. Рука Лекленша, лежавшая на столе, незаметно разжалась. Другая рука была в кармане. Веки его полураскрылись всего лишь на какой-нибудь миллиметр, и сквозь них просочился взгляд. Этот взгляд устремился на Мари, и в ту минуту, когда комиссар встал с места, раздался выстрел. Все вскочили, послышались крики и шум от отодвигаемых стульев. Несколько секунд Лекленш был все так же неподвижен, только едва заметно покачнулся влево, и губы его, издав легкий хрип, раскрылись. Мари Леоне, которая с трудом поняла, что случилось, потому что никто не видел оружия, бросилась к Лекленшу, обняла его колени, схватила за правую руку и в смятении повернулась. «Комиссар, что это?» Только один Мегре угадал, что случилось. У Лекленша был в кармане револьвер, найденный бог знает где, потому что утром при выходе из тюрьмы у него не было оружия. И радист вытащил его из кармана. В течение долгих минут, пока Адель говорила, он, сидя с закрытыми глазами, сжимал рукоятку, ждал, быть может, колебался. Пуля, вероятно, попала ему в живот или в бок. Пиджак его был сожжен и разорван на высоте бедра. «Доктора! Полицию!» – кричал кто-то. Появился врач в купальном костюме. Он был на пляже метрах в 100 от гостиницы. В тот момент, когда Лекленш падал со стула, его поддержали. Радиста отнесли в столовую. Обезумевшая Мари шла следом. У Мегре не было времени заняться Аделью и ее любовником. В ту минуту, когда он ходил в кафе, он вдруг заметил ее. Бледная, как смерть, она что-то пила, стуча зубами о края большой рюмки. Налила она себе сама, не выпустила бутылку из рук, налила вторично. Комиссар не стал больше думать о ней, он сохранил в памяти мертвенно-бледное лицо над розовой блузкой и, главное, стучавшие о стекло зубы. Он не заметил Гастона Бюзье. Дверь столовой закрыли. «Освободите зал», – взывал хозяин клиентам. «Тише, доктор просит вас, не шуметь». Мегре вошел и увидел, что врач стоит на коленях возле Лекленша. Госпожа Мегре удерживала обезумевшую девушку, которая рвалась к раненому. «Полиция!» – шепнул комиссар врачу. «Не могли бы вы удалить дам? Его придется раздеть. Сейчас. Мне в помощь нужны двое. Надо бы вызвать скорую». Врач все еще был в купальном костюме. Рана серьезная. Ничего не могу сказать, пока не прозондирую. Вы понимаете, что... Да, Мегре прекрасно понимал, глядя на страшное зрелище живого мяса, смешанного с клочьями одежды. Столы были накрыты для обеда. Госпожа Мегре вышла, уведя с собой Мари. Какой-то молодой человек в светлых шерстяных брюках робко предложил: «Если позволите, я помогу вам. Я ученик аптекаря». Косой луч солнца, совершенно красный, ударил в окно. Он был так ослепителен, что Мегре пошел задернуть штору. «Приподнимите ему ноги». Комиссар вспомнил, что сказал жене после полудня, лениво развалясь в качалке и следя глазами за нескладной фигурой, которая рядом с Мари Леонек. Она была пониже ростом и поживее двигалась по пляжу. Птичка, попавшая кошке в лапы. Капитан Фаллю был убит, как только прибыл в порт. Пьер Лекленш неистово боролся, может быть, даже тогда, когда сидел с закрытыми глазами, положив одну руку на стол и держа другую в кармане, в то время как Адель говорила без умолку. Глава 8. Пьяный матрос. Незадолго до полуночи Мегре вышел из больницы. Он подождал там, пока из операционной не вынесли носилки, на которых под белой простыней лежало что-то длинное. Хирург мыл руки, сестра убирала инструменты. «Попробуем спасти», – ответил хирург комиссару. «Кишечник пробит в 7 местах. Рана, можно сказать, паршивая. еле привели все в порядок. И он указал на ведра, полные крови, ваты, пропитанные дезинфицирующими средствами. Здорово пришлось поработать, честное слово. Персонал был в прекрасном настроении. Врачи, сестры и сиделки. Им принесли раненого в тяжелейшем состоянии, грязного, с распоротым и обожженным животом, с обрывками одежды, прилипшими к мясу. Теперь на носилках уносили совершенно чистое тело, живот был аккуратно зашит. Дальше будет видно. Может быть, Лекленш придет в себя, а может и нет. В больнице не пытались узнать, кто он такой. У него в самом деле есть шанс выкарабкаться. Почему бы нет? На войне мы и не такое видели. Мегре немедленно позвонил в гостиницу «Взморье», чтобы успокоить Мари Леонек. Теперь он уходил из больницы. Дверь бесшумно закрылась за ним, она была хорошо смазана. Вокруг ночь, пустынная улица, маленькие домики обывателей. Не сделал комиссар и 10 шагов, как перед ним выросла фигура, отделившаяся от стены. При свете фонаря возникло лицо Адели. Она в упор спросила. «Он умер?» Адель, наверное, прождала здесь несколько часов. Лицо у нее осунулось, кольца волос на висках развились. «Еще нет», — в тон ответил Мегре. «Но умрет». «Может быть, да, может быть, нет». «Вы думаете, я сделала это нарочно?» «Я ничего не думаю. Это ведь неправда». Комиссар продолжал шагать. Она шла за ним, и ей приходилось идти очень быстро. «Сознайтесь, сущности, он сам виноват». Мегре сделал вид, что даже не слушает ее. Но она упрямо продолжала. «Вы прекрасно знаете, что я хочу сказать. На борту он уже чуть не говорил о том, что женится на мне. Ну а затем на берегу». Она не отступала. Казалось, ею владела повелительная потребность говорить. «Если вы думаете, что я пропащая девка, значит, вы меня не знаете. Но только бывают такие минуты. Послушайте, господин комиссар, вы должны все-таки сказать мне правду. Я знаю, что значит пуля. В особенности, если выстрел в упор, в живот. Ему вскрыли брюшную полость, да?» Чувствовала, что она бывала в больницах, слышала разговоры врачей, знала людей, в которых не раз стреляли из револьвера. Операция удалась. Говорят, это зависит от того, что он ел перед тем, как его ранило. Это был не мучительный страх. Это было ожесточенное упорство, которое не останавливалось ни перед чем. Вы не хотите мне отвечать. Однако же вы прекрасно поняли, почему я тогда так взбесилась. Гастон – подонок. И я никогда его не любила. А вот этот, возможно, он будет жить. Отчеканил Мегре, глядя женщине в глаза. Но если драма, происшедшая на океане, не разъяснится до конца, радости ему от жизни будет мало. Он ждал, что она что-нибудь скажет, вздрогнет. Она лишь опустила голову. «Вы, конечно, думаете, что мне все известно, поскольку оба они были моими любовниками, и все-таки клянусь вам». «Нет. Вы не знали капитана Фаллю, а значит, не можете понять. Он был влюблен, это точно. Приезжал ко мне в Гавр, и, ясное дело, такая страсть в его возрасте немного подействовала на рассудок. Но это не мешало ему быть предельно дотошным во всем, прекрасно владеть собой. А что касается порядка, так это был просто маньяк. Я до сих пор не понимаю, как это он решился спрятать меня на борту». Но знаю наверняка, что едва судно вышло в море, как он возненавидел меня. Характер его сразу изменился. «Однако радист-то вас тогда еще не видел?» «Нет, он увидел меня лишь на четвертую ночь. Я вам уже говорила». «Вы уверены, что в характере Фаллю еще до этого появились странности?» «Может быть, не до такой степени». А потом были дни, когда это становилось невероятным, когда я думала, не сошел ли он с ума. И вы совсем не подозревали, в чем причины такого поведения? Я думала об этом. Иногда мне казалось, что у них с радистом существует какая-то тайна. Я даже думала, уж не занимаются ли они контрабандой. Нет, больше меня на траулер не затащат. Подумайте, все это длилось 3 месяца. И чем закончилось? Одного убили, едва пришли в порт, другой. Это правда, что он жив? Они дошли до набережной, и женщина колебалась, идти ли ей дальше. А где Гастон Бузье? В гостинице. Он прекрасно знает, что сейчас не время мне надоедать. Я его за одно слово могу выставить. Вы сейчас пойдете к нему? Она пожала плечами, что означало, а почему бы и нет. Однако к ней вдруг вернулось кокетство. Прежде чем уйти, она прошептала с неловкой улыбкой. «Благодарю вас, комиссар. Вы были так добры ко мне. Я...» Это было приглашение, обещание. «Ладно, ладно», – проворчал он, удаляясь, и толкнул дверь кабачка ньюфаундлендцев. В ту минуту, когда он взялся за ручку двери, из кафе шел такой шум, словно говорили одновременно человек 12. Как только дверь отворилась, моментально воцарилось полное молчание, а между тем в зале было больше 10 человек, 2 или 3 группы людей, которые перед тем, несомненно, переговаривались. Хозяин вышел навстречу Магре, не без некоторого стеснения пожал ему руку. «Правда ли, что тут рассказывают? Правда, что Лекленш выстрелил в себя из револьвера?» Посетители пили, делая вид, что разговор их не интересует. Здесь были малыш Луи, негр, бретонец, главный механик траулера и несколько других, которых комиссар уже запомнил. «Правда», – отозвался Магрей и заметил, что главный механик беспокойно заерзал на обитой вельветом банкетке. «Ну и плавание», – проворчал тот в углу с ярко выраженным нормандским акцентом. Его слова, должно быть, очень хорошо выразили общее мнение, потому что головы присутствующих опустились, кто-то ударил по мраморному столику кулаком, а чей-то голос, как эхо, повторил: «Да, хуже не бывает». Но тут Леон кашлянул, призывая клиентов к осторожности, и показал им на моряка в красном свитере, который одиноко сидел и пил в углу. Магре сел возле стойки и заказал коньяк с водой. Все замолчали, каждый старался для вида чем-то заняться, и Леон, как ловкий режиссер, предложил самой многолюдной группе: «Хотите домино?» Это был способ произвести шум, занять руки. Домино, повернутые вверх черной стороной, были смешаны на мраморной доске столика. Хозяин сел возле комиссара. «Я заставил их замолчать», – прошептал он, – «потому что тот тип в левом углу – отец парнишки. Понимаете? Какого парнишки? Юнги, Жана Мари, того, что упал за борт на 3-й день плавания». Этот человек прислушивался. Если он и не различал слов, он понял, что речь идет о нем. Он сделал знак официантке наполнить его стопку и, сморщившись, залпом осушил ее. Он был пьян. Его выпуклые светло-голубые глаза уже помутнели. Комок жеванного табака оттопыривал левую щеку. «Он тоже ходил к Ньюфаундленду?» «Прежде ходил. Теперь у него 7 детей, и зимой он ловит сельдь. Зимой ведь плавание короче, сначала месяц, потом все меньше и меньше, по мере того, как рыба спускается к югу. А летом?» «Летом он рыбачит самостоятельно. Ставит тройные сети, клетки для ловли омаров». Человек этот сидел на той же скамье, что и комиссар, только с другого края. Магре наблюдал за ним в зеркало. Он был маленького роста, широк в плечах. Типичный моряк с севера. Коренастый, упитанный, с короткой шеей, розовой кожей, светлой бородой. Как у большинства рыбаков, руки его были покрыты шрамами, от фурункулов. Он всегда так много пьет. Он все пьет. Они все пьют. Но особенно он напивается с тех пор, как погиб парнишка. Им очень тяжело видеть океан. Теперь этот человек смотрел на них с наглым видом. «Что вы от меня хотите?» Заикаясь, обратился он к Мегре. «Ровно ничего». Матросы следили за сценой, продолжая партию в домино. «Нет, вы должны сказать, что я не имею права выпить?» «Да нет, почему же?» «Только скажите, что я не имею права выпить», повторил он с упорством пьяного. Взор комиссара упал на черную повязку, которую он носил на своем красном свитере. «Тогда чего же вы прилипли ко мне и все время про меня говорите?» Леон сделал Мегре знак, чтобы тот не отвечал, и направился к своему клиенту. «Послушай, перестань скандалить, коню. Господин комиссар говорит не о тебе, а о парне, который пустил себе пулю». «Так ему и надо! Он что, умер?» «Нет. Может быть, его еще спасут. Тем хуже. Пусть они все подохнут». Эти слова произвели сильное впечатление. Все лица повернулись к коню, и у того появилась потребность покричать еще сильней. «Да! Все, сколько их тут есть!» Леон встревожился. Он смотрел на всех умоляющими глазами и, повернувшись к Мегре, развел руками, показывая, что он бессилен. «Послушай, иди спать. Жена тебя ждет. Плевать мне на это. Завтра у тебя не будет сил вытащить твои тройные сети». Пьяница усмехнулся. Малыш Луи в это время позвал Жюли. «Сколько с нас?» «Два раза всем по стопке». «Да, запиши это на мой счет. Завтра я получаю аванс, а потом ухожу». Он встал, и бретонец, который не отставал от него ни на шаг, поднялся за ним, как автомат. Луи притронулся к фуражке, притронулся второй раз, повернувшись к Мегре. «Подлецы!» – проворчал коню, когда оба они проходили мимо него. «Все вы подлецы!» Бретонец сжал кулаки, хотел было ответить, но малыш Луи потащил его за собой. «Иди, ложись спать», – твердил Леон. «Все равно сейчас будет закрывать». «Уйду тогда, когда все уйдут. Что, я хуже других, что ли?» Взглядом он искал Мегре. Казалось, он хочет затеять ссору. Вот этот толстяк, например, что... Он во всем этом понимает. Он говорил о комиссаре. Леон чувствовал себя, как на горячих углях. Оставшиеся в зале посетители следили за сценой, уверены, что сейчас что-то произойдет. «Ладно, лучше я уж уйду. Сколько с меня?» Он пошарил у себя под блузой, вытащил кожаный кошелек, бросил на стол жирные ассигнации, встал, качнулся и пошел к двери, которую с трудом отворил. Он ворчал что-то неясное. Ругательство или угрозы? Выйдя на улицу, прильнул лицом к окну, чтобы в последний раз посмотреть на Мегре, и нос его расплющился на затуманенном стекле. «Это для него страшный удар», – вздохнул Леон, возвращаясь на свое место. «У него был только один сын. Все остальные девочки, они, можно сказать, в счет не идут». «А что здесь рассказывают?» – спросил Мегре. «Радисты? Да они ничего не знают. Вот и выдумывают всякую ерунду». «Что именно?» «Да не знаю. Все о дурном глазе». Мегре почувствовал, что на него устремлен чей-то взгляд. Это был взгляд главного механика, сидевшего за столом напротив него. «Ваша жена вас больше не ревнует?» – спросил Мегре. Да ведь мы завтра уходим. Пусть теперь попробует привязать меня к Кипору. Океан отплывет завтра? Да, в час прилива. Не думаете же вы, что судовладельцы оставят его плесневеть в гавани? Нашли кого-нибудь на место капитана? Пенсионера, который вот уже 8 лет как не плавал и командовал всего лишь 3-мачтовым барком. Хорош капитан. А радиста? Взяли одного мальчишку из училища. Он приедет завтра утром. Из школы искусств и ремесел. Так ее называют. Старший помощник вернулся. Вызвали телеграммой. Будет завтра утром. А команда? Как обычно. Собрали тех, что болтались в порту. А Юнгу нашли? Главный механик вскинул на него острый взгляд. Да, сухо бросил он. И вы рады, что уходите? Ответа не последовало. Главный механик заказал еще стакан грога. А Леон вполголоса сказал. Только что получили известие о мирном, который должен был вернуться на этой неделе. Это судно той же серии, что и океан. Оно затонуло за 3 минуты после того, как наскочило на скалу. Все матросы погибли. У меня наверху жена старшего помощника, которая приехала из Руана встретить мужа. Она целые дни проводит на Малу, еще ничего не знает. Компания ждет подтверждения, прежде чем объявить о несчастье. Из той же серии, проворчал главный механик, слышавший слова Леона. Негр зевал, тер глаза, но и не думал уходить. Домино, в которое теперь никто не играл, образовало сложный рисунок на сером прямоугольном столе. Итак, медленно заключил Мегре, никто не знает, почему радист пытался покончить с собой. Его слова были встречены упрямым молчанием. Может быть, все эти люди и знали. Может быть, до такой степени были связаны тайными узами братства моряков, которые не любят, чтобы люди с суши вмешивались в их дела. Сколько с меня жили? Мегре поднялся, уплатил и тяжело направился к двери. 10 человек провожали его взглядами. Он обернулся, но увидел только замкнутые недоброжелательные лица. Сам Леон, несмотря на всю любезность, обязательную для хозяина, бистро, составлял одно целое со своими клиентами. Был отлив. Виднелись только трубы траулера и грузовые краны. Вагоны исчезли. Набережная пустела. Рыбачья лодка с белым фонарем, качающимся на вершине мачты, медленно удалялась к молу. С нее доносились голоса 2 матросов. Мегре набил последнюю трубку, посмотрел на город, на башни бенедиктинского монастыря, у подножия которых виднелись темные стены больницы. Окна кабачка ньюфаундлендцев выделялись на набережной 2 светящимися прямоугольниками. Море было спокойно. Слышался только тихий шепот воды, которая лизала гальку и сваи мола. Комиссар стоял у самого края набережной. Толстые канаты, которые держали океан, были наброшены на бронзовые кнехты. Он наклонился, матросы опускали крышки трюма, куда днем складывали соль. Какой-то совсем молодой человек, моложе Леклэнша в городской одежде, смотрел у кабины радиста, как работают моряки. Это, вероятно, был преемник того, кто сегодня пустил себе пулю в живот. Он курил сигарету короткими нервными затяжками. Парнишка был взволнован. Он приехал из Парижа, из высшей школы. Быть может, мечтает о приключениях. Мегре все еще не решался уйти. Его удерживало странное чувство. Ему казалось, что тайна скрывается здесь, совсем близко, что нужно еще только одно усилие. Вдруг он обернулся, потому что почувствовал, кто-то стоит у него за спиной. В темноте он заметил красный свитер, черную нарукавную повязку. Человек не видел комиссара или не обратил на него внимания. Совершенно пьяный, он дошел до самого края набережной и лишь каким-то чудом не рухнул в пустоту. Теперь комиссар видел его лишь со спины. У Магре создалось впечатление, что сейчас у пьяницы закружится голова, и он упадет на палубу траулера. Но нет. Тот говорил сам с собой, усмехался, грозил кому-то кулаком. Потом плюнул на палубу раз, другой, третий. Он плевался, чтобы выразить свое отвращение. После этого, по-видимому, почувствовал облегчение и ушел не по направлению к своему дому, который находится в рыбацком квартале, а в приморскую часть города, где виднелись освещенные окна какого-то притона.